Если, по их мнению, при всем том, что существуют две причины, одна действующая и управляющая, то есть промышление, а другая страждущая и изменяемая, то есть вещество. Невозможно, однако, чтобы мир, получивший начало и при промышлении о нем оставался неизменяемым, то как могут пребывать неизменными боги, которые не существуют по своей природе, но получили начало бытия? Чем же лучше вещества эти боги, произошедшие от воды? Но и не вода начало всего, как думают, ибо из простых и однородных стихий что могло бы произойти? Веществу нужен художник, а художнику – вещество. И каким образом запечатлелись бы формы без вещества и художника? Неосновательно и то, будто вещество древнее Бога, потому что причина производящая необходимо должна существовать прежде того, что от нее происходит. Если бы нелепое их учение о богах ограничивалось только тем, что почитали богов происшедшими и получившими свое бытие из воды, то я, доказав, что все получившее начало бытия подвержено разрушению, перешел бы к прочим обвинениям против нас. Но они, кроме того, приписали им телесные формы. Бога Геркулеса представляют в виде извивающегося дракона. Иных называют старукими, а дочери Зевса, которую он родил от матери Реи или Деметры, говорят, что она имела, кроме двух естественных глаз, еще два глаза на лбу, птичий нос на задней части шеи и рога, отчего Рея, испугавшись чудовищности своего детища, бежала от него и не давала ему сосцов. Посему она таинственно называется Афилою, а обыкновенно называется Прозерпиною или Корою, будучи, впрочем, не одно и то же с Афиною, которая называется также Корою от зрачка. Притом и подвиги их, как они думают, описали с точностью. Так будто Кронос отрезал срамные члены у своего отца, свергнул его с колесницы и умертвил своих детей мужского пола, пожрав их. А Зевс, связав своего отца, низвергнул его в Тартар, так же, как и Уран своих сыновей. Воевал с титанами за власть и преследовал мать свою Рею за то, что она отказалась вступить с ним в брак. Когда же она сделалась драконовой самкой, он превратился в дракона и совокупился с нею, связав ее так называемым Геркулесовым кольцом, какового смешение символом служит жезл Гермеса. Потом он сделал кровосмешение с дочерью своей Прозерпиной и изнасиловал ее в виде дракона и имел от нее сына Диониса. Итак, необходимо сказать по крайней мере следующее. Что доброго или полезного в этих рассказах, чтобы мы могли поверить, будто Кронос, Зевс, Кора и другие — суть боги, телесные или формы? Но кто из рассудительных и привыкших к размышлению поверит, что Ехидна родилась от бога? Орфей говорит: «Фанис родил другое детище страшное из священной утробы, ужасную на вид Ехидну, у которой были волосы на голове и лицо приятное, прочие же части, начиная с верха шеи, похожи были на страшного дракона». Или кто допустит, что тот же Фанис — первородный бог, ибо он вышел из яйца, имел тело или вид дракона, или что был пожран Зевсом, чтобы ему быть неприступным? Если они ничем не отличаются от самых низких животных, ибо, очевидно, божество должно отличаться от тварей земных и происшедших из вещества, то они не боги. Зачем же нам обращаться к ним, когда рождение их подобно рождению скотов, а сами они зверовидны и безобразны? Даже если бы они говорили, будто боги имеют плоть, кровь, семя и страсти, гнева и похоти, и тогда нужно было бы все эти речи считать вздором и достойными смеха. Ибо в боге нет ни гнева, ни похоти и пожелания, ни детородного семени. Пусть бы они имели плоть, по крайней мере, пусть будут они выше гнева и ярости, чтобы Афина не видна была. гневная на Зевса отца, а ее волновала свирепая злоба. И чтобы Гера не являлась так, Гера же гнева в груди не сдержала, воскликнула Зевсу. «Они должны быть выше скорби. Горе, любезного мужа, гонимого около града, видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце. Я и людей тех называю невежественными и грубыми, которые предаются гневу и скорби. Но если отец людей и богов оплакивает сына, говоря: «Горе, я зрю Сарпедону, дрожайшему мне между смертных, днесь суждено под рукою Патрокловой пасть, и не может воплями своими спасти его от опасности», Зевсов сын Сарпедон не помог громовержице сыну, то кто не упрекнет в безрассудстве тех людей, которые на основании таковых басен являют себя чтителями божества, а лучше сказать, безбожниками? Пусть боги имеют плоть, но не подвергаются ранам, пусть Афродита не уязвляется Диомедом в тело. Ранил меня Диомед, предводитель аргосцев надменный, или от Арея в душу? Как надо мной хромоногим Зевсова дочь Афродита гнусно ругается, с грозным Ареем, губительным богом сочетавшись. Страшный в войнах, помощник Зевса против титанов является слабейшим Диомеда. Свирепствовал, словно Арей, сотрясатель копья. «Замолчи, Гомер, бог не неистовствует, а ты представляешь мне его и злодеем, и губителем людей». Бурный Арей — истребитель народов, кровью покрытый, и описываешь его прелюбодеяния и оковы. Мало-помалу и он, и она усыпились. Вдруг цепи хитрой и феста работы упав, их схватили с такой силой, что не было средства и тронуться членом. И как много других таких же нечестивых бредней они рассказывают. Уран оскопляется, Кронос связывается и низвергается в Тартар, титаны делают восстание, Стикс умирает в битве. Даже и смертными они оказываются, влюбляются друг в друга, влюбляются в людей. Мощный Эней, от Анхиза его родила Афродита, в рощах на холмах эдейских богиня, почившая смертным. Не влюбляются ли они, не страдают ли? Подлинно боги они, и не коснется их никакая страсть. Если бы бог по божественному домостроительству и принял плоть, и тогда разве он есть уже раб похоти? Такая любовь никогда ни в богине, ни в смертной в грудь не вливалась мне и душою моей не владела. Так не любил я, пленяся молодой Иксиона супругой, ни Данией прельстясь белоногой Акризия дщерью, ни владея молодой знаменитого Феникса дщерью, ни прекраснейшей смертной пленяся Алкменой в Фивах, даже Семелой, родившую радость людей Диониса. Так не любил я, пленясь лепокудрой царицей Диметрой, самую летую славной, ни даже тобою, о Гера. Говорящий так получил начало бытия, подвержен тлению и ничего божественного не имеет. Кроме того, боги прислуживают людям. О царственный дом Адмета, где я, хоть и бог, терпеливо довольствовался рабской трапезой. И пасут стада. Пришедший в эту страну, я пас быков хозяина моего и охранял его дом. Значит, Адмет выше бога. О прорицатель и мудрец, предвещающий другим будущее, не предсказал погибели своего любимца и даже умертвил друга своими руками. А я полагал, говорит Эсхил, осмеивая лжепророчествование Аполлона, что божественные уста Феба не ложны и исполнены пророческого видения. Тот, который поет, который присутствует на пиршестве, который сказал это, тот самый умертвит моего сына. Но все это, может быть, поэтические вымыслы, которые имеют смысл естественный. Зевс означает огонь, как говорит Эмпедокл, Юнона и Плутон — жизненное начало, и слезы Нестиды — воды источников. Итак, если Юпитер – огонь, Юнона – земля, Плутон – воздух и Нестида – вода, а огонь, вода, воздух – суть стихии, то ни один из них не бог, ни Юпитер, ни Юнона, ни Плутон, потому что их состав и происхождение – из вещества, которое разделено богом. Огонь, вода, земля и приятная вершина воздуха, и притом дружба. Они без дружбы существовать не могут, смешиваясь от несогласия. Кто же может сказать, что они боги? Главное начало – дружба, по словам Эмпедокла, и ему повинуются составные вещи, начало же господствует. Итак, если мы допустим, что одна и та же сила и управляемого, и господствующего, то незаметным для себя образом сделаем вещество тленное, текучее и изменяемое, равночестным нерожденному и вечному, и всегда одинаковому в себе, Богу. Зевс есть пламенеющее вещество, по учению стоиков. Гера – воздух, Посейдон – питье. Другие иначе объясняют это в отношении к природе. Так Юпитера называют воздухом в двух естествах, мужском и женском. Другие – временем года, которое сообщает благорастворение ему, почему он один избежал Кроноса. К стоикам же нужно сказать, если вы признаете одного высочайшего бога вечного и безначального, а составные вещи видоизменением вещества, утверждаете, что Дух Божий, проникая в вещество по разным его изменениям, получает такое или другое название, то виды вещества будут телом Бога. А когда стихии исчезнут от сожжения, то по необходимости исчезнут вместе с видами и названия их, и останется один только Дух Божий. Итак, кто же будет признавать богами тех, чьи тела по своей материи подвержены изменению и тлению? Что же касается тех, которые говорят, что Кронос – время, Рея – земля, которая зачинает и рождает от Кроноса, почему и называется матерью всех, а он рождает и пожирает рожденных, что отсечение у него мужского члена означает совокупление мужчины с женщиной, отделяющее и передающее семя женщине и производящее на свет человека, заключающего в себе вожделение, то есть Венеру, что неистовство Сатурна против его детей означает обращение времени, изменяющее предметы одушевленные и неодушевленные, а Узы и Тартар означают время, изменяющееся по временам года и исчезающее. Таким мы скажем. Если Кронос есть время, то изменяется. Если он годовая перемена, то сменяется. Если мрак или холод или влажное вещество, то из этого ничто не пребывает неизменным, а божество бессмертно, неподвижно и неизменяемо. Следовательно, не есть бог ни Кронос, ни его изображение. Что же касается Зевса, то если он есть происшедший от Кроноса воздух, которого мужеский пол Юпитер, а женский Юнона, почему она и сестра, и жена его, то изменяется. Если же он время года, то сменяется, а божество не изменяется и не сменяется. Но для чего много распространяться и утруждать вас? Сами вы лучше знаете то, что сказано каждым из тех, кто объяснял это в отношении к природе, или что писатели думали о естестве, или что говорят об Афине, которую считают разумом, распростертым во всем, или об Изиде, которую считают сущностью века, из которой все произошли и через которую все существуют. Или об Азирисе, который умерщвлен братом Тифоном, и которого члены Изиды искала вместе с сыном Ором, и нашедши украсила гробницу, доселе называемую Азирицкой. Вращаясь туда и сюда около видов вещества, они отступают от Бога, созерцаемого разумом, а боготворяют стихии и их части, давая им разные названия. Посев хлеба называют Азирисом, Поэтому-то, говорят, в мистериях приобретений членов его или плодов они восклицают к Изиде: «Нашли мы, радуемся! Виноградный плод Дионисом, самое дерево Семелою, свет солнечный молнией». Таким-то образом богословствуют те, которые обоготворяют басни, не замечая, что все приводимое ими в защиту богов подтверждает то, что говорится против них. Какое отношение имеет Европа и Тавр и Цинк и Леда к земле и воздуху, так, чтобы нечестивое совокупление с ними Зевса было соединением земли и воздуха? Отступив от величия Божия и не будучи в состоянии подняться разумом выше, ибо не имеют стремления к небесному обиталищу, они остановились на видах материи и, ниспадши долу, благотворят изменение стихии, подобно тому, как если бы кто-нибудь принял за кормчего корабль, на котором он плывет. Но корабль, хотя бы был снабжен всем нужным, ничего не значит, если нет на нем кормчего. Так и стихии, хотя устроенные, бесполезны без промысла Божия. Корабль сам по себе не будет плавать, так и стихии без Создателя не будут двигаться.